тебе хорошенько, чтобы в себя пришел, — зло сказал Фари, щелкнул пальцами по стойке кровати. — Очень хочется, Эд. — Так врежь, врежь! Он покачал головой. — Я схожу за Кваном. Ты не в себе. — Мне все надоело, Фари. Это бессмысленно. Вся эта возня с никому не нужной игрушкой. У нас ничего не выйдет. Вот посмотри на мертвеца. Вот такие добрые нас ждут. И Академии Суши больше нет. Инструментарий Лунар наверняка давно уже ушел к темному или светлому богу. Зачем все это, Фари? Тот остановился в дверях, повернулся. Глаза его гневно сощурились. Зачем? Как раз затем, Эд. Чтобы все случившееся из-за компаса случилось не зря. Это ведь так просто, Эд. Неужели это так сложно понять? Я осекся. А если ты решил бросить все, валяй. Отдай мне только компас и бросай. Сотри со снега следы тех, кто уже пострадал от твоей затеи. Подумаешь, да? Продолжал Фари. Какая шаркунья чушь чужие жизни. Главное ведь, что тебе надоело. Его слова подействовали отрезвляюще. Простые, но иногда и такой простоты достаточно, чтобы навсегда врезаться в память. — Извини, — тихо прошептал я, уставившись прямо перед собой. — Извини. Очень много уже случилось. Кому как, а мне вот будет, ну, очень неприятно знать, что все это было зря, — смягчился Фари. Постояв в проходе, он неловко улыбнулся, шмыгнул носом. — Ладно, я за Кваном, Эд. Ты действительно не в себе. Я прикрыл глаза, чувствуя, как с души отвалился здоровенный кусок льда. Даже дышать стало чуть легче. Шону это, наверное, тоже помогло, да? — О чем это, мать ваша, вы только что говорили? — сипло просипел кто-то. Я даже приподнялся на лежаке. Из-под груды шкур на дальней кровати высунулся сонный Сабля. «Что за, мать вашу, гребанная история? Какой к ледовым демонам компас?» Страшно не было. Наоборот, наступило некое облегчение. Корсар выпался из-под шкуры, опустил ноги на пол. Я внимательно наблюдал за ним, прощупывая эмоции пирата. Изумление, звериное любопытство. Добрые двигатели жизни. Никакой злости, никакой обиды. Желание отомстить за пережитое. Может, именно по этой причине я... и рассказал ему о компасе. Об его истории, начавшейся в деревне Касинонг, о продолжающейся тут, на борту торгового судна. Я скрыл от Сабли чужие тайны, вроде истории мертвеца или татуировки Фари, но об артефакте черного капитана поведал практически все. По мере моего повествования, которое я вел опустошенным тоном, глядя куда-то в сторону Сабли, лишь кряхтел и охал. Пару раз он злился, но потом забывал обо всем, словно ребенок, увидевший игрушку. Я чувствовал перепады его настроения и тут же сглаживал углы, добавляя оправдания еще до того, как сомнения разожгут в душе пирата пожар чувств. Мне хотелось выговориться, хотелось нарушить тайну, но не говорить всей правды. Как будто мало ошибок я совершил, да? Под конец моего рассказа Сабля сидел с открытым ртом и горящими глазами. Головорез и мерзавец, он отчего-то сразу и бесповоротно поверил мне. Поверил и встал на мою сторону. — Раз все так серьезно, — проговорил корсар, — надо будет проследить за твоей шкурой. Если что, говори, раз уж так все серьезно. — Никому не говори, пожалуйста. «Конечно», — заверил меня Сабля и прижал руки к груди. «Конечно». Он соврал. Тварь умерла на пятый день пути. Видимо, ей не хватило своей жизненной силы. Тот удар, с которым Шон приложился головой при падении, каким-то образом лишил демона разума, а теперь, когда моряк ушел в небытие, оставив полубезумного монстра одного, тот не смог удержать жизнь в опустошенном теле. Кван говорил, что в последние часы зрачки монстра пришли в норму, и доктор даже решил, что моряк пошел на поправку, что он вернулся. Однако незадолго до заката дыхание Шона остановилось, и вместе с ним что-то умерло в моем сердце. Тело монстра спустили на лед и сожгли под пристальными и изумленными взглядами торговцев. Никто со звездочки не распространялся о случившемся на погибшем во льдах корабле и знакомством с повелителем черных зверодемонов не гордился. Бывшие пираты столпились над воронкой, в которой сгорел Шон, и, наверное, в тот момент они стали еще ближе друг к другу. Меня среди них не было. Почти 5 недель я толком не выходил из каюты, замкнувшись в себя и силясь победить воспоминания о содеянном. Путь в отхожее место превратился в настоящую пытку. Было физически больно видеть дверь напротив моей, дверь, за которой из-за меня умер еще один не самый плохой человек на свете. Было ужасно слушать разговоры моряков и их попытки растормошить меня. Они не знали правды. Выпивка, байки, планы и грубые шуточки — все это казалось настолько чуждым, настолько неуместным. Но корсары не сдавались в стремлении развеселить так странно захандрившего юнгу. Парень никому ничего не сказал, да и сам он после того разговора не отдалился, а наоборот, находил поводы задержаться в каюте. То болтая с 3 гвоздями, то рассказывая что-то из своего прошлого сабле или мне. Он поддерживал меня. Он, может быть, не одобрял моих мыслей, но при этом не отвернулся. Не бросил, не выдал мои тайны звереющим от скуки морякам. Смог бы я сделать для него то же самое? Вы, наверное, слышали о том, что самый страшный суд — это суд собственной совести. Если вы из тех счастливчиков, которые не обременены пережитками прошлого, то знайте, поговорка так же истинна, как и то, что лед холодный. Я убедился на своей шкуре. В конце концов, можно научиться управлять памятью, можно вышвырнуть из нее ранящие моменты, но воспаление, как любил говорить Кван, останется. Оно будет ныть, оно всегда будет с вами. Вы, может быть, даже позабудете о причине, но от боли не избавитесь. Равно как и от печати, сокрытой в душе раны. Я стал мрачнее полового, унылее Квана и угрюмее Крюкомета. Торос рядом со мной мог показаться жизнерадостным идиотом. Мертвец — самым эмоциональным человеком от Южного Круга и до безлюдных северных пустошей. Меня словно не стало. Я сгорел. Какой компас, о чем вы? Одной ночью неодолимое желание расквитаться с проклятой игрушкой вытащило меня на верхнюю палубу корабля. Высокий моряк торгового судна в приталенном тулупе с типичными для гильдии нашивками выслушал мямление худощавого подростка, которому очень надо было подняться наверх, и покорно открыл шлюз. Несколько долгих минут я провел у фальшборта, глядя на то, как прожектор судна режет черные льды перед собой, а темное небо спускается все ниже. Мороз кусал щеки, забирался под кожу, отчего я втягивал голову в плечи, а зубы сами собой постукивали друг о друга. Уткнувшись ртом в теплый ворот, чувствуя, как он замерзает от дыхания, я смотрел в пустыню. В ту ночь даже привычные отсветы не могли пробиться сквозь тяжелый туч. Серо-черное небытие со слепительным лучом света, крошечным тоненьким, от которого окружающая меня тьма казалась еще темнее, если это вообще возможно. Я нащупал компас, вытащил его из-за пазухи, выпустив талику драгоценного тепла, крошечная игрушка, показавшая мне мою натуру. Безделушка черного капитана, драный демон знает для чего предназначенная, но уже сгубившая не одну жизнь. Добрые, злые, белые, черные, тху! Я отвел руку подальше в размахе, представил себе, как злосчастная коробочка падает среди льдин, и в ту же ночь ее заносит снегом. День-другой, и ветер обратит следы траков в гладкое поле. История компаса закончится. Я слаб, я не справился, я не могу. Я сделаю только хуже. Эти мысли стучали в голове, словно ломы по замерзшей обшивке корабля. Гулко отдаваясь в зубы, вколачивая ледяные клинья в грудь, хотелось быть другим человеком, не таким, каким сделали меня светлый и темный. Хотелось взобраться на фальшборт, выпрямиться, глядя на ночные зубы пустыни, раскинуть руки в стороны и шагнуть вперед. При должном везении, если хорошо оттолкнуться, можно долететь до траков, а там... там все будет надежно. Но потом я вспомнил о Фаре, о том, что он сказал мне. Постоял минуту, взвешивая в руке поганый артефакт, и, выругавшись, спрятал коробочку под парку. Ну что, время хандры закончилось, Эд, пора убить еще какого-нибудь хорошего человечка. — Да пошел ты, — сказал я сам себе. Странно, но с того дня моя душа пошла на поправку. В Рудерктон мы пришли под конец лета. Несколько месяцев пути минуло с того дня, как мы покинули приют. Проклятие, это большой срок. Можете себе представить то возбуждение, что охватило корсаров при мысли о заветной цели? Оно поглотило даже меня. Последние недели нашего путешествия сердце страдало уже не так сильно, как прежде. Я вновь стал перешучиваться с моряками и вставлять какие-нибудь комментарии в дружескую перепалку. Пару раз мы встречались с мертвецом, обсуждая наши дальнейшие планы. Он рассказывал нам о добрых, о том, чтобы мы не слишком-то рассчитывали на что-то легкое и быстрое. Опять напоминал, как изменился древний орден. Первый помощник совсем спал с лица. Он похудел, скулы его заострились еще больше, глаза запали. Душу мертвеца пожирал непонятный огонь. Я видел, как пламя вины и отчаяния тлеет в зрачках моряка, и мне казалось, что в моем сердце полыхает тот же пожар. Никто из нас не спрашивал седовласого пирата о причинах, а он был не из тех людей, что делятся переживаниями. Говорят, такие плохо заканчивают. Но ближе к делу. Наше невероятно долгое путешествие по безлюдным краям холодного мира подошло к концу. Я одним из первых оказался на верхней палубе, с радостью встречая мороз и выглядывая среди льдов следы города. Знаете, первое, что вы чуете, оказавшись в предместьях Рудерктона, — запах рыбы. Здесь ею провонял даже лед. Наверное, я не совру, если скажу, что аромат копченых, вяленых, жареных даров темного туманом стоял над пустыней. Когда мы подошли к черным провалам, на верхней палубе топтались все наши. И даже мертвец выбрался на мороз, и почти десяток гильдейских моряков. Как и водится, мы держались двумя стайками, не агрессивными друг к другу, но и без лишнего дружелюбия. Каждый из нас считал недостаточным наблюдать за прибытием из запотевшего окна иллюминатора. Все хотели увидеть Рудерктон сами, учуять его запах. Больше двух месяцев ослепительной пустыни, безделья и одних и тех же лиц. Жилое пространство, состоящее из 15 ярдов коридора, от шлюза до гальюна и 4 кают. Ну, можно еще добавить столовую. Так что на мороз вышли все. Три гвоздя, как водится, комментировал все, что увидит, разбавляя свое мнение какими-нибудь историями из легенд или рассказов незнакомых нам людей. Не удивлюсь, если половину он придумал. Половой то и дело прикладывался к бурдюку, посматривая по сторонам как бы безразличным, осоловевшим взглядом. На самом деле одноглазый моряк дрожал от нетерпения, мечтал сойти в город. Каждый корсар считал мгновение до того, как торговый ледоход остановится у пристани, как заскрипят вонзающиеся вплоть пустыни буры, якоря, и капитан на крыльях ветра пробьет прибытие. Это будет значить... Я украдкой посмотрел на людей, составивших мою жизнь последние месяцы. Было ведь и хорошее. Буду ли я скучать по них? Не сейчас, Эд, не сейчас. Смотри по сторонам. Черные провалы — это глубокие скважины в теле ледника. Многие отгорожены темными заборами. Тракты для кораблей проходили чуть в стороне от них, чтобы не повредить монолит. Никто никогда не слышал о том, чтобы рушились древние колодцы. Но, может быть, это от того, что никто никогда не рисковал? Вокруг каждого провала бурлила жизнь. Я замечал подъемники шахт, видел огромные краны, вздымающиеся над отвесными обрывами, небольшие тягачи, снующие туда-сюда. Слышал крик птиц. Клянусь, я впервые в жизни увидел этих ослепительно белых созданий, которые с пронзительными воплями кружились над провалами. Как они только умудрялись держаться в воздухе! Вид замирающих в пустоте созданий завораживал. Это казалось настоящим волшебством, истинным. Магия шаманов и их таланты заговаривать стихии стали полной ерундой по сравнению с таким чудом. В детстве мне рассказывали про птиц, но они были для меня столь же реальны, как и ледовые гончие. Ирония. Мифические порождения злой магии я увидел гораздо раньше пернатых вестников светлого бога. Домов здесь, на удивление, было немного. Не знаю, с чем связано такое свободное расселение. Иногда меж заботливо расчищенных от снега ледовых исп можно было поставить экспедиционный корабль. Чем ближе к самим провалам, тем домики становились все ближе друг к другу. Где-то там, подо льдом, прятались склады, забитые рыбой, почти в полулиге от жилых домиков, чадили дымом коптильни, лязгали, громыхали и дышали черной сажей ремонтные мастерские. Еще дальше я разглядел пару теплиц и одну охотничью крепость. Удивительное место, здесь не боялись приходов темного бога. Они словно жили на вершине скалы. На корабль, пришедший из северного тракта, никто не оборачивался. Наш путь, прошедший по самым диким и безлюдным краям мира, за пару дней до прибытия слился с оживленным трактом, и первое время мы провожали взглядами каждое встречное судно. Но потом, конечно, привыкли. Торговые ледоходы ползли по глубоким траншеям в рыбный рай за товаром и выезжали прочь, тяжело груженные и готовые провести не один месяц в пути, чтобы довести деликатес черных провалов до жителей далекого севера или берега. Один за другим, с разными гербами, на которых выли волки, сжимались руки в меховых перчатках, клонили чашу весы, улыбались женщины. Да и сами корабли не были похожи друг на друга. Какие-то едва ползали, оставляя за собой ржавый след, другие блистали и казались произведением художника-инструментария, больше занятого красотой, чем практичностью. Пузатые, длинные, широкие и с гигантскими траками, возвышающимися даже над верхней палубой. И ведь на каждой посудине были такие же люди, как я. Они также страдали, сомневались, надеялись. Почему так жутко от подобных мыслей? Почему в такие моменты мне казалось, будто ни темный, ни светлый бог не могли бы создать нас всех? Что мы сами такими получились? — О, смотри! — заорал вдруг Сабля. — Эй, ты! Эй! Ха-ха! Он указывал куда-то вниз. Пираты тянули шеи, пытаясь разглядеть, над чем смеется товарищ. Потом и сами заулыбались. За нашим кораблем увязался олень. Кто знает, как он оказался рядом, но теперь он старательно догонял наше судно, смешно перебираясь через глыбы льда вдоль тракта. За ним бежал какой-то мальчик и резал морозный воздух проклятиями. Слов его никто не слышал, но выглядела погоня действительно забавно. Сам Рудерктон хотелось бы описать отдельно. Он располагается за высокой грядой, и с первого взгляда хочется назвать его городом-тарелкой, шириной, наверное, лиги в три. Гигантский котлован, в центре которого, серым, а совсем не черным, кто-то рассыпал сотни алых ягодок, хижин и расставил множество синих, зеленых, желтых и прочих домиков. С гребня это выглядело невероятно мило и сказочно. Почему-то здесь любили яркие цвета и тщательно заботились о том, чтобы крыши и стены всегда были чистыми. Посреди бледной вечности, пожирающий горизонт, так легко, как вы выпиваете свой утренний чай, нет ничего лучше сочных красок. Я влюбился в Рудерктон раз и навсегда. Его храмы, а их тут было несколько, с одной и другой стороны центрального провала, в его трактиры, в его красные дома, в запахи, в звуки, в сотни вьющихся из труб дымков. На крыльях удачи с тарахтением полз по городскому тракту, а я смотрел на людей, не боящихся темного бога, и даже не чувствовал этого вездесущего рыбного смрада. Стоя на палубе торгового судна, я всерьез подумал о том, что, может быть, мне стоит здесь остаться. Затем покосился на шмыгающего носом Фари и отбросил предательскую мысль. Порт, в котором прибыл наш корабль, оказался неподалеку от провала и держался особняком от жилых кварталов, прячась от радужного калейдоскопа уютных домиков за снежной стеной. Зато отсюда, из гигантского постоялого двора для могучих судов, были видны паутины железных конструкций, стянувших склоны ледяного колодца. На нависающих над пустотой мостках работали люди. Я увидел, как из-под города по рельсовой дороге выезжает вереница груженных рыбой тележек. — Все, братва, приехали, — сказал Сабля. Он говорил негромко, но тарахтение нашего ледохода не скрыло слов пирата. — Приехали. Он натянул капюшон на лицо, поправил сетчатые очки. О том, что будет дальше, мы заговаривали почти каждый день. Из бесед я давно уже знал, что здесь, в Рудерхтоне, наши тракты разойдутся. У нас даже появился своеобразный договор. Все мы обещали друг другу остановиться в одной таверне. И если дорога вновь поманит нас за собой, попрощаться с теми, кто остался, предварительно накормив товарищей ужином. «Неужели приехали?» — попытался Савли еще раз. Никто не поддержал его желание поговорить. Моряки озирались по сторонам, впитывая в себя безопасность и жизнь. Каждый из них был богат, каждый мог позволить себе немного побыть хозяином льдов. Я вдруг вспомнил ту служанку из приюта и почувствовал жар в теле, жар и смущение. Желание повторить то, чему меня научила девушка с далекого севера, имя которой я уже забыл. Длинная железная пристань, сияющая десятками направляющих огней, оказалась от нас справа. По ту сторону от нее чуть слышно тарахтели два шаппа, столь непохожих друг на друга, как олень и шаркун. Наш же корабль почти вплотную подошел к массивному пятипалубному экспедиционному гиганту, остановился, отполз чуть назад, двигатели еще раз взвыли и притихли, тихо постукивая на холостом ходу. «Приехали», — сказал Сабля, криво улыбнулся. Ему вдруг стало тоскливо. Три гвоздя хлопнул товарища по плечу. «В кабак? А то!» Так мы покинули на крыльях ветра и ступили на очищенный настил. Причалы находились на уровне второй палубы, даже чуть выше, выдаваясь на пару десятков ярдов от длинной пристани. Поэтому гильдейцы сноровисто опрокинули дополнительные трапы, чтобы можно было подняться наверх, протянули поручни, закрепив их за специальные столбы на причале. Эти мостки между ледоходом и пристанью шатались на ветру, так что дух захватывало. Знаете, в Рудерхтоне даже на причалах бурлит жизнь. У сходов с корабля ютятся будки с запотевшими стеклами. В этих тесных укрытиях ждут своего покупателя лоточники, радушно улыбая зевакам. Вдоль толстых бортиков высотой с ярд красуются товары, от выделанных шкур до диковинных сувениров. В воздухе витает чудный запах горячих настоек, сгоревшей энго и, конечно же, рыбы. После долгих месяцев путешествия, после безлюдного и далекого приюта, после кошмара звездочки, мы попали в мир благоденствия, счастья и радости. Глупая улыбка не сходила с моего лица все то время, пока мы неспешно шли по пристани к выходу из порта. Светило солнце, мир пестрел разноцветными домами и покрытыми пушистыми снегом крышами. Что еще я могу вспомнить о Рудерхтоне? Ощущение уютного простора. Не безмолвной хмари без конца и края, когда нельзя различить линию горизонта, и не тесных, занесенных снегом улочек снежной шапки. Здесь ты чувствуешь себя крупицей в огромном мире. Едва спускаешься с трапа, ты становишься гостем удивительного города, и эти просторы приоткрывают перед тобой какую-то загадку, дарят предвкушение чего-то нового. В ней нет опасности столкнуться с пиратским кораблем или с ледовыми демонами. — Оледенеть можно, братцы! — восхищался Сабля. Три гвоздя уже шел свежекупленные шапки с капюшоном в виде головы снежного льва. Половой прикупил кружку горячего пойла и чувствовал себя довольно комфортно. «Просто оледенеть! Когда мне было так заторчено, вообще в башке ничего нет, траная звездочка!» Крюкомет покосился на саблю с неодобрением. «На звездочке было и хорошее», — поддержал его Грег. Он мечтательно вздохнул. «И там было много хорошего». «Ну да, погорячился», — неожиданно смутился сабля. «Простите, братцы, какие у нас планы?» «Как договаривались», — произнес мертвец. Он держался чуть позади нас, при этом внимательно слушая все, что мы говорим. «Ищем кабак, а дальше...» Вдруг пошел снег. Вернее, я заметил, что он начался. Ленивые снежинки неторопливо опускались с небес на землю. Безветрие, покой, медленно падающий снег и радужный город вокруг. Ледовый ад остался позади. Почти. Когда мы выходили из порта, я вдруг почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Пристально, с изумлением и непонятной радостью охотника, отлежавшего в засаде все бока. Вокруг бурлил вокзальный город. Ушлые торговцы, наглые носильщики, беззаботные зеваки, работники порта с красивыми медными бирками на груди, угрюмые стражники в белых масках и много другого люда. Я огляделся, заметив, что Буран тоже косится по сторонам, обшаривая людей подозрительным прищуром. Неужели и он почуял опасность? Странный взгляд исчез, встревоженный нашим вниманием соглядатый растворился в толпе, ничем себя не выдав. Но триумф незнакомца еще долго висел в рудерктонском воздухе. Мне захотелось вернуться обратно на корабль и уехать отсюда как можно скорее. Рука машинально нащупала спрятанный под бывалой паркой компас. Глава 6. Прощайте. Я не знаю, кто именно придумал ритуал прощания. Может быть, он зародился сам спонтанно. Говорят, так иногда бывает. Каждый вечер Сабля обходил наши комнаты, а мы поселились на одном этаже крупного припортового трактира «Радуга» перед завтраком, обедом и ужином. После мы всей компанией спускались вниз, чтобы пообщаться и поделиться планами на день и на будущее. А после расходились, отправляясь по своим делам. Утром и днем мертвец уходил в порт, чтобы разузнать о кораблях, идущих в сторону Содружества и готовых взять с собой пассажиров. Мы с Фари сбегали в город, чтобы пошататься по убранным улочкам, подышать удивительным воздухом черных провалов и перекусить жареной рыбой в какой-нибудь из забегаловок. Мы почти не разговаривали, наслаждаясь тем, какие же мы взрослые. Фари торжествовал. Его приключение продолжается, а я надеялся, что по возвращении в трактир мы встретим мертвеца, и тот обрадует нас вестями о каком-нибудь идущем в Содружество ледоходе. Я хотел отправиться в путь. Меня манило будущее и терзало прошлое. Казалось, что чем быстрее я забуду про Рудерктон и на крыльях ветра, тем быстрее прощу сам себя за все совершенные мной ошибки и позволишь себе совершить новые. В первый же вечер мертвец нанял нам мастера новостей, подрабатывающего в «Радуге». Работой невысокого обаятельного мужчины лет 50 были рассказы о том, что происходит в мире. Мне кажется, идеальное занятие для фантазеров. Можно придумывать что в душе угодно, если не найдется кого-то, знающего истину. После таких встреч, конечно, мастерам новостей приходится делать ноги как из трактира, так и порой из города. Никто не любит, когда им лгут. Можно рассказывать сказки, чтобы душа человека отдыхала от будничной суеты. Но обманывать нельзя. Но тот, кто выкладывал нам краткие рассказики о происходящем в мире, не врал. Мертвец несколько раз бросал на меня вопросительный взгляд, пока мастер новостей перечислял события, и я лишь пожимал плечами. Даже если нам бросали снег за шиворот, мужчина искренне верил в свои рассказки. Голос у мастера новостей был очень мягкий, низкий, обволакивающий и добрый. без жестокости или внутренней силы. Такой голос можно слушать часами, не вникая в суть, а наслаждаясь самим звучанием. Будто кто-то из бардеров играет на необычном инструменте. Слушаешься, узнаешь текст. А так просто приятная мелодия. Именно он рассказал нам о Касинонге. О странных судах, окруживших город. О том, что среди кораблей было несколько боевых ледоходов с самого берега. Именно солдаты далекой земли несколько месяцев продержали жителей деревушки под неусыпным надзором. Что к котловану, образовавшемуся от появления темного бога, все то время никого не подпускали, словно береговские искали что-то. И когда отчаялись или же нашли искомое, на ледоходах доставили выживших жителей Касинонга в снежную шапку. Можете себе представить, как возликовал я после этой новости? Меня разрывало на части желание орать во все горло от радости. Мне хотелось смеяться. Пираты косились на мою светящуюся от счастья физиономию, а я лишь отмахивался, мол, просто хорошее настроение. Только Фари понимал мой восторг. Те, кто составлял мою жизнь до прихода темного бога, выжили. Кто-то, конечно, остался среди льдов, но я-то был уверен, что погибли все. Надеялся на лучшее, но... Мастер новостей продолжал рассказывать о событиях, и я жадно ловил каждое его слово, то и дело возвращаясь к мыслям о Касинонге. Мне так и захотелось увидеть всех-всех-всех, кузена, Сансу, пухлого Боба. Сказитель говорил о том, что темный бог несколько раз объявлялся у берега. Разорив несколько поселений, а я вспоминал нашу теплицу у таверны. Мужчина, откашлившись, рассказывал, что дела у берега идут совсем неважно, что там таинственно погиб лорд-командующий, и теперь среди влиятельных кланов, гильдий и семей идет нешуточная грызня за власть. Что стражи границ остановили поставки зерна и древесины, пока не уляжется обстановка. А я представлял тягловые ледоходы на окраине Касинонга и цирк Аниджи. Мастер новостей, понизив голос, сообщал, что в содружестве подняли голову добрые капитаны, а в пустыне несколько раз встречали огромный флот братства ледяной цитадели, идущий куда-то на юг, что лед дрожит от сотен боевых кораблей Безумного Ордена. Он предполагал, что один из кланов берега заручился поддержкой братства, чего не случалось уже много-много лет. Да и вообще, рассказывал он, что-то странное происходит с сумасшедшими инструментариями цитадели. Много их разведчиков бродит по пустыне, много агентов крутится в портах всех крупных городов. «Что-то грядет, чего-то они ждут», — говорил сказитель. «Война за берег как-то с этим связана, надвигается нешуточный шторм». Я кивал и думал о том, что же стало с наемниками, обнаружившими тело Одноглазого. Все-таки самой главной новостью для меня осталась судьба Касинонга. Мне так захотелось вернуться в снежную шапку, чтобы отыскать знакомых и родных. Рука сама собой нащупала под одеждой компас, и я выругал себя за слабые мысли. Потом, когда-нибудь потом я вернусь, а сейчас меня ждал Барроухельм. Но вернемся к ритуалу. Я не знаю, как он появился. Помню, что был уверен, первым из радуги уйдет половой. Мрачный пират, жизнь которого неразрывно была связана с лихой пустыней, держался особняком от остальных моряков. Он считал себя истинным ледовым бродягой и нет-нет додержал товарищей за предателей морского искусства. Но первым ушел Грег. Он уже на второй день устроился на корабль, идущий куда-то на запад. То ли к мертвым полям, то ли еще куда. Ничто в душе пирата не говорило о том, что он как-то переживает перед расставанием. Он улыбался шуткам, охотно делился планами, его глаза лучились весельем, а с губ слетали хорошие слова. «Я чувствовал, Грег не станет по нас скучать. Может быть, когда-нибудь наши лица возникнут перед его мысленным взором, и губы моряка тронет светлая улыбка. Но, скорее всего, он просто погрузился в другой мир, оставив нас в прошлом. Почему-то меня это задевало». «Не ледовые бродяги, и ладно», — сказал Грег. «Конечно, накладно поить и кормить вас, дармоедов, Но уговор есть договор. И мы пили и ели за здоровье крепкого моряка, который не боялся ни ледовых демонов, ни безумных шаманов. Кружки поднимались в новых тостах. Над столом постоянно висел гогот, когда кто-нибудь вспоминал веселые байки из совместных походов. Сабля расчувствовался и, напившись, норовил пообнимать Грега. И тот даже позволял ему это неловкое панибратство, смущенно улыбаясь и делая смешные глаза товарищам. Половой хмурился, скрывая обиду. Крюкомет лишь качал головой и отделывался шутками. Я понимал, что эти трое сначала собирались уходить вместе. Из всех наших компаний они были самыми настоящими пиратами. По призванию, а не по велению судьбы. Я только в Рудерктоне это понял. Ведь и правда, какой корсар из доброго квана. Ученый-самоучка, случайно оказавшийся на борту звездочки. Или, например, взять неприкасаемых. Что Торос, что Буран. Недобрая судьба поставила их на службу капитану ледовых бродяг. Мертвец, отпрыск обрушившейся семьи добрых. Три гвоздя, разжалованный за что-то дознаватель. Проклятие, даже Сабля скорее походил не на волка пустыни, а на обычного городского бандита. Или же того, кто пытается таковым быть из страха, что кто-то решит обидеть желчного и грубого моряка. Вместе мы помянули Яки и других ребят, оставшихся во льдах. Около полуночи мы с Фари отправились спать, но пираты прощались чуть ли не до самого рассвета. Заняв стол в углу общей залы и гоняя бедного служку за Ромом и Шаркункой целую ночь. За обедом Грега в трактире уже не оказалось. Какой-то ледоход унес его в пустыню. Вторым ушел Кван. Это случилось через три дня после Грега. Торжествующий врач сам прошел по комнатам, вызывая нас на вечерние посиделки, и там, волнуясь, выпалил. «Меня приняли в гильдию. Те, кто излечил. Конечно, полгода я послушником похожу, а потом экзамен. И, о, я в это верю, меня возьмут туда официально. Представляете?» Глаза его горели, и отчего-то я сильно-сильно был рад за нашего доктора. За человека, доказавшего всем, что он совсем не хуже опытного гильдейского врача. Что он гораздо лучше. Мне и Торосу он спас жизнь. И кто знает, сколько раз обычно унылый Кван выручал остальных моряков. «Все изменится, денег мне хватит на эти полгода, а потом, да и не в монетах дело». Никогда не забуду счастья в глазах доктора. Мы очень тепло попрощались с ним, и я несколько раз поблагодарил его за все, что он для меня сделал. Акван в смущении отмахивался и так уморительно краснел, что половину благодарности я произнес только для того, чтобы еще раз поглазеть на ярко-алые уши доктора. Наверное, это некрасиво, но что поделать? Таким вот я был негодяем. Странным юношей, старающимся садиться за угол стола, не привлекать к себе лишнего внимания и после посиделок тайком уходящим на улицу. Фари смотрел на меня, как на безумца. Да я и сам чувствовал постыдность поступков. Но в теплом доме напротив, под вывеской, с которой улыбнулась полуголая красавица, я нашел девушку, похожую на Лайлу. Или мне просто хотелось думать, что похожую. Или я ходил туда по другой причине. Не смогу ответить на этот вопрос. Меня просто тянуло в любовное заведение. Иногда я не мог думать ни о чем другом, кроме как о посещении борделя. Удивительно, не правда ли? Прошел всего год с того момента, как я и не помышлял о большом мире, когда счастливо вслушивался в байки о благородных героях древности. Кем же я стал теперь? Эти мысли тоже уходили прочь, едва я снимал белье с той безымянной для меня красавицы. Потом я возвращался обратно, проходил через спящий общий зал, смущенно улыбался косматому сторожу, долго возился с ключом у двери и, наконец, проникал в нашу с Фари комнату. Мой друг молча осуждал меня со своей кровати. Странно, он знал, что я эмпат, но все еще пытался притворяться спящим. Я же делал вид, будто не замечая его обмана. Все-таки Фари прошел через такое, что меня сломало бы на всю жизнь. Конечно, он никак не может одобрить моего поведения. Для него же эта связь с прошлым собирателя. Я не знал, как объяснить ему свою жажду. Впрочем, не будем об этом. Признаюсь, я ждал, что следующим уйдут Торос и Буран. Благо, нанять неприкасаемых захотел бы каждый первый капитан. Да и местные стражники, охранники и военные не отказались бы от такого подспорья. Однако, когда кто-то, то ли сабля, то ли три гвоздя, я не помню, спросили у воинов, куда они собираются, Торос просто кивнул на мертвеца. «Что?» — не понял спросивший. «Кивни отчетливее», — посоветовал другу Буран и отпил из кружки. «Как надо, кивни». «Зачем вам туда?» «Не просто так мертвяка туда тащат. Помнится его одержимость содружеством еще на борту», — заметил Торос. «Это пробуждает любопытство». При этих словах неприкасаемый глянул на меня с пониманием и сокрытой в бороде улыбкой. «Если ночью вытащить на лед бочку сенгу и поджечь ее, к ней тут же начинают ползти разные тупые твари, вроде волокунов», — задумчиво проговорил Буран. «Их куцый умишка способен лишь отметить свет. Они, как и мертвец, ничего иного не видят, не слышат и не хотят. Потому ползут вперед, забираются внутрь и обращаются в уголечки. Эдакая печальная участь идиотизма в природе. Но, на мой взгляд, это великолепно. Торос мне так и объяснил. Посмотрел в глаза и говорит: нет времени объяснять, друг. Поехали с мертвецом в какие-то города, ползущие по льду и неспособные остановиться. Там будет добрый шаман на большом ледоходе, который что-то нам покажет, и бур-бур-бур-бур. Я, конечно, согласился. «Мы тоже с вами», — сказал Три Гвоздя. «Просто так». Я поймал взгляд сабли. Пират неуклюже подмигнул, и отчего-то мне стало гораздо теплее на душе. Половой же переглянулся с крюкометом, и они сдвинули тяжелые кружки. «Как старые добрые, да?» — прохрипел Одноглазый. Его друг улыбнулся. «Содружество для слабаков. Только лед, только пустыня». «Видимо, да, братишка». Они ушли последними. Не знаю, когда и куда. Понимаю, что с татуировкой Полового тому вряд ли могло так повести и найти другой, кроме Корсарского путь. Но, надеюсь, они не пропали во льдах, как многие другие, выбравшие путь ледовых бродяг. Мы расстались через неделю после ухода Квана. Мертвец нашел корабль, отправляющийся прямиком в Барухельм, и договорился с помощником капитана, разумеется, за хорошее вознаграждение. Удивительно, но какое-то странное ощущение я испытал во время прощания. Мне хотелось удержать пиратов. Отчего-то я не представлял себе дальнейшей дороги без их участия. Мне, вы будете смеяться, хотелось отговорить их, хотя это ведь мы уходили, а Половой и Крюкомет оставались. Не знаю, но были странные ощущения. После прощания мы с Фари поднялись в каюту и собрали вещи, а потом долго сидели на кроватях друг напротив друга, не решаясь даже заговорить. Первым осмелился не я, разумеется. «Вот и все, Эд. Скоро Барухельм». Дороги до города Содружества, а вернее, до того места, где он был пару месяцев назад, было как раз те самые два месяца. Хорошо бы добраться до сезона штормов. «Да, скоро уже». «Не верится, правда? Светлобог, я не смогу сегодня уснуть». Глаза Фари горели от восторга. «Неужели это случится, Эд?» Я не ответил. Мне казалось, что все не может быть так просто. Глава 7. Добрый капитан Стиперсон. Капитан Стиперсон, командир торгового шаппа «Девятикристальный», ходил по маршруту между Рудерктоном и блуждающими городами. 6,5 лет, и пассажиров никогда не брал. Так нам рассказал его первый помощник, с которым мертвец договорился о путешествии. Как я понял, о попутчиках капитан узнал только когда мы ступили на трап, в компании с его вертким и разговорчивым офицером. Грузный хозяин корабля стоял на носу своей посудины, положив руки в меховых рукавицах на фальшборт. Над ним нависло бесконечное серое небо. Сегодня облака затянули город так плотно, что линия горизонта растворялась в едва уловимую ниточку. А все, что не скрывало мутное покрывало непогоды, казалось нарисованным на белом полотне. Даже звуки большого города пробивались через хмарь, словно через сугробы. Смотрел на нас владелец девятикристального с недовольством и покорностью человека, готового на многое ради денег и стыдящегося этого. «Они еле сводят концы с концами», — сказал я, когда мы остались без компании первого помощника. Тот возился с запорами тамбура, ругаясь так, что даже сабля покачивал головой с восхищением. «Да», — согласился со мной три гвоздя. Он скинул капюшон, стряхнул сунд снег и огляделся. «На уборке экономит. Будем надеяться, что мы останемся при своих деньгах, да? Мир принадлежит бандитам. Порежут нас тут на ровные кусочки, заберут все и закопают где-то в пустыне. Вариант?» Мертвец обстучал обувь о специальные ребра слева от тамбура. Стянул варежки. Коридор слева и справа от нас был завален ржавыми кусками каких-то неведомых конструкций, покрытых изморозью, мешков и обледенелых ящиков. Даже с промерзших насквозь труб над головой свисала потрепанная оплетка. Если бы не рокот двигателей, снизу можно было бы представить себя на мертвом корабле. «Заедает», — выбрался из тамбура первый помощник, который представился нам как Сэмуль. «Надо бы починить, да все руки не доходят». Он, не стряхивая снега, прошел к следующей двери, с проклятием крутанул штурвал, и та с противным скрипом, у меня даже желудок свело, открылась. «Проходите. Каюта, как я предупреждал, заброшенная, но не волнуйтесь, все приведем в порядок. И не берите в голову, что грязно. Нам ведь главное до Барухельма добраться, так ведь?» Залы, где на звездочке жили механики и палубная команда, были завалены различным хламом, лепящимся в груду у стен. Откуда-то тянуло энгу и жирный на запах похлебкой, ядреная смесь. «Искренне надеюсь, что кроме тебя и капитана на борту еще кто-то есть», — заметил Буран. «Есть, конечно», — улыбнулся Сэмуль. «Но как-то неуверенно», — улыбнулся. «Людей у нас немного, ну да, и маршрут спокойный. Редкий день, когда на тракте корабля не встретишь». «А если пираты?» — поинтересовался три гвоздя. Я переступил через валяющуюся поперек зала трубу. Позади что-то лязгнуло, и тут же зло выругался сабля. «Простите, зацепил что-то». «Пираты? Пираты были бы проблемой, но каперы Айронкастла держат эти края, словно волк последнюю оленью косточку. Я и не слышал уже о случаях, когда на местных трактах лютовал кто-то из ледовых бродяг», — охотно поделился Сэмуль. «Да, крайне пуганных капитанов», — хмыкнул Сабля. «Хе-хе. Вы с севера, у вас жизнь идет несколько иначе. А у нас на борту 4 инструментария, всего до 6 палубных моряков. И то капитан собирается рассчитать одного из них». «Оно и видно», — безразлично заметил мертвец. «Что, простите?» «Что людей не хватает». Наш командир демонстративно пнул какую-то мятую железную коробку. Та жалобно загудела, со стороны кормы послышался чей-то одинокий смех. «Ну, слава светлому, есть люди на борту». «Тяжелые ходки были», — отмахнулся Сэмюэль. «Стражи нас зимой обошли, но вроде сейчас притихли, и, может, пустыня будет добра к нам. Сюда, пожалуйста». Мы поднялись на первую палубу. Тут было ощутимо чище, однако не потому, что на ней старались убирать, а потому, что просто не сорили. Цепочка следов в серой пыли вела от трапа к ходу на верхнюю палубу. «Прошу». В каюте тоже давно никого не появлялось. Выглядела она тесной и от этого, на удивление, уютной. Всего 5 кроватей, одна слева от двери, 2 у стены напротив входа и по одной слева и справа. Прямо по центру каюты, под навесным крюком для шаманского фонаря несокрушимым монолитом примостился стол с прикованными к полу ножками, да 4 табурета вокруг. В левом углу я увидел печку. Стены были обиты посеревшими, а иногда и позеленевшими от сырости шкурами. «Чем богаты?» — улыбнулся Сэмюэль. «Нас 7, — невозмутимо произнес мертвец. «Потрясающее наблюдение. Отменные умственные способности, но омерзительная реакция», — согласился с ним Буран и швырнул свою шапку на койку у левой стены у печки. «Это Тороса, а соседняя моя». Он прошел внутрь и сбросил свой рюкзак на захваченную кровать, а затем принялся снимать перевязь с меча. «Это здраньяли», — возмутился Сабля. «У Тороса рана еще не до конца прошла. Ему в тепле надо. А я просто сильнее, могу сломать тебе хребет раньше, чем ты поймешь, что произошло», — беззлобно улыбнулся Буран. «Поэтому могу наглеть». «Чего?» «Шучу. Раз ты все еще не научился разбираться в моем тонком юморе, поясню. Просто я первый успел застолбить себе лежак. В пустыне рот лишний раз разевать не стоит. Язык замерзнет, да зубы потрескаются». «Тогда это моя!» — торопливо ворвался в каюту Сабля. Я стоял в коридоре и увидел, как с верхней палубы спустился капитан Девятикристального. Двигался он тяжело, как человек, давно сдавшийся собственному весу и старающийся ходить поменьше. Мертвец повернулся к нему. «О, а вот и благородный капитан Стиперсон!» — услышал шаги Сэмюэль и ловко выбрался из каюты. «Добрый день, капитан! Я взял на себя смелость заполнить одну из кают. Добрым странникам нужно в бару, Хельм. Я подумал, что вы будете не против». Капитан стащил с головы меховую шапку, обнажив седую с проплешинами голову. Щеки командира Девятикристального обвисли, под глазами набухли темные мешки. «Приветствую на борту», — недружелюбно буркнул он, а затем, проверяющим взглядом, буровя нас, одну за другой стянул с рук варежки. «Извиняюсь за беспорядок». Он чуть отвернулся и трубно высморкался в видавший виды платок. «Еще раз простите. Нам нужно 7 кроватей». Голос мертвеца дрогнул. Что так взволновало седовласого пирата? «Устроим. Сэмюэль, идем. Надо поговорить. Вы пока устраиваетесь». «Что случилось?» — спросил я мертвеца, когда мы остались в коридоре вдвоем. Из каюты слышалась шутливая перепалка Бурана и тройки, лязгнула дверца печки, громыхнул табурет. «У него на большом пальце правой руки перстень», — сказал мертвец. Он посмотрел на меня и победно улыбнулся. «Это что значит?» «На нем пирамида. Это тайный знак добрых. Он поменялся еще, когда был жив отец. Раньше была рыба». Я подумал, что мне послышалось. «Что, простите?» «Я облазал весь Рудерктон в поисках хотя бы признаков какой-нибудь действующей ячейки. Тщетно. Либо всех местных добрых вывели агенты черных капитанов, либо они сами растворились во времени. Конечно, за эти годы могли измениться знаки ордена, но хоть что-то должно было остаться. Какая-то мелочь, какие-то слухи. Мне не удалось найти ровным счетом ничего. И вот тут, стоя на этой жалкой пародии на корабль, я вижу знак добрых. Идем. Мы должны поговорить с ним немедленно». Капитана и его помощника мы нашли на ступенях трапа. Судя по всему, Стиперсон отчитывал своего подчиненного, а тот лишь изображал виноватый вид, явно привыкший к таким вот взбучкам, и терпеливо ждал завершения выговора. «Что-то случилось?» — заметил нас Стиперсон и недовольно поджал губы. «Очень важный разговор», — сказал мертвец и поднес палец к кончику носа, а затем к краю левого глаза, словно соринку убрал. «Очень важный». «Это может подождать?» — угрюмо поинтересовался Стиперсон. «Нет», — мертвец повторил странный жест, но в душе капитана ничто не шелохнулось. «Это из ваших, мастер Стиперсон», — вздохнул Сэмюэль. «Я пойду распоряжусь по поводу кровати». Толстяк нахмурился, а затем закатил глаза и кивнул мертвецу. «Идемте». «Я хочу сразу заверить, ваши игры не играю. Мне они не интересны», — сказал капитан Стиперсон, едва мы оказались в его каюте. Здесь тоже все прошло грязью. Стюардов на борту не держали, наверное, уже несколько лет. — На тебе кольцо, — сказал мертвец. — Да, на мне кольцо. Сейчас в Содружестве выгоднее быть в Ордене, чем оставаться вольным капитаном. Иногда надо быть с кем-то, чтобы спокойно заниматься своей работой, знаете ли. Я торговец, с вашими фантазиями не сталкивался никогда. Мое дело — возить рыбу в блуждающие города и пытаться обойти этих драных торгашей и стражей с землей и древесиной. Он втиснулся в кресло за столом. Стекла за спиной капитана давно никто не протирал. Даже если к окну с той стороны подошел бы ледовый демон, мы об этом узнали бы только после того, как брызнули осколки, впуская внутрь разъяренную смерть. — Где находится ставка в Барухельме? — бесцветно спросил мертвец. — Я ничего не знаю, мой друг. За пределы портовых дел мои интересы не распространяются. Ищите там, кого вам надо, сами, а меня не впутывайте. Я и так слишком рискую с этой вот печатью на пальце